глава 3 и совершенно лишнее. Это, впрочем, были не размышления, а так какие-то созерцания, произвольное представление, даже мечтание о том, о сём, а больше ни о чем. Во-первых, я заехал в старину и раздумался прежде всего о человеке, сотворившем вышеприведенный афоризм о французском рассудке. Так, ни с того ни с сего раздумался, именно по поводу афоризма. Этот человек по своему времени был большой либерал, но хоть и таскал он всю жизнь на себе, неизвестно зачем, французский кафтан, пудру и шпажонку сзади для означения рыцарского своего происхождения, которого у нас совсем и не было, и для защиты своей личной чести в передней у Потемкина. Но только что высунул свой нос за границу, как и пошел отмаливаться от Парижа всеми библейскими текстами, и решил, что рассудка француз не имеет. Да еще и иметь-то его почел бы за величайшее для себя несчастье. Кстати, уж не думаете ли вы, что я заговорил о шпажонке и бархатном кафтане в укор Фонвизину? Ничуть не бывало. Не зипун же было ему надевать на себя, да еще в то время, когда и теперь иные господа, чтобы быть русскими и слиться с народом, не надели такие зипуна, а изобрели себе балетный костюм. Немного не тот самый, в котором обыкновенно выходят на сцену в русских народных операх услады, влюбленные в своих Людмил, носящих кокошники. Нет уж, по крайней мере, французский кафтан был тогда народу понятнее. Барина, дескать, видно. Не в зипуне ж ходить барину. Слышал я недавно, что какой-то современный помещик, чтоб слиться с народом, тоже стал носить русский костюм. И повадился было в нем на сходки ходить. Так крестьяне, как завидят его, так и говорят промеж себя. Чего к нам этот ряженый таскается? Так ведь и не слился с народом помещик-то. Нет уж я, — сказал мне другой господин. Нет уж я ничего не уступлю. Нарочно буду бороду брить, а коли надо, так и во фраке ходить. Дело-то я буду делать, а и виду не покажу, что сходиться хочу. Буду хозяином, буду скупым и расчетливым, даже прижималой или вымогалой буду, если понадобится. Больше уважать будут. А ведь все главное в том и состоит, чтоб сначала настоящего уважения добиться. Фу ты черт, — подумал я. Точно на иноплеменников каких собираются. Военный совет, да и только. Да, — сказал мне третий, впрочем, примилейший господин. Я вот куда-нибудь припишусь, а меня вдруг на сходке мирским приговором за что-нибудь высечь приговорят. Ну что тогда будет? Ахож бы и так, захотелось мне вдруг сказать. Да и не сказал я, потому что струсил. Что это? Отчего это мы подчас до сих пор трусим иные наши мысли высказывать? Хож бы и так, думалось мне про себя. Хож и высекли бы, что ж. Такие обороты дела называются у профессоров эстетики трагическим в жизни, и больше ничего. Неужели ж из-за этого только особняком от всех жить? Нет, уж коль все, так уж и совсем со всеми. А особняком, так уж и совсем особняком. В других местах и не то выносили, да еще слабые жены и дети. «Да помилуйте, какие тут жены и дети!» — закричал бы мне мой противник. «Выдрал бы мир ни с того ни с сего за корову какую-нибудь, что в огород чужой затесалась. А у вас уж это и общее дело». «Ну да, оно, конечно, смешно. Да и дело-то само смешное. Грязное такое, рук марать не хочется. Даже и говорить-то об нем неприлично. Провались они все, пусть их всех стегают, ведь не меня же. А я вот, с своей стороны, чем хотите, готов отвечать за мирской приговор. Ни одной такой розочки не досталось бы моему милейшему спорщику, если б даже и возможно было с ним распорядиться по мирскому приговору. С него деньгами штраф возьмем, братцы. Потому и дело это у него благородное, непривычен. Вот у нашего брата, так на то и сиденье, чтобы его стегать. Порешил бы мир словами старосты в одном из губернских очерков Щедрина. «Ретроградство!» — закричит кто-нибудь, прочтя это. «За розги стоять!» Ей-богу, кто-нибудь из этого выведет, что я за розги стою. «Да помилуйте, про что вы говорите?» — скажет другой. «Вы про Париж хотели, да на розги съехали. Где же тут Париж?» «Да что же это?» — прибавит третий. «Обо всем этом вы сами пишете, что слышали недавно, а путешествовали летом? Как же вы могли обо всем этом в вагоне тогда еще думать?» «Вот это так действительно задача», — отвечаю я. «Но позвольте, ведь это зимние воспоминания о летних впечатлениях. Так уж к зимним и примешалось зимнее. При том же, подъезжая к Эйткунину, я помню, особенно раздумался я про все наше отечественное, которое покидал для Европы. И помню, что иные мечтания мои были в этом же духе. Я именно размышлял на тему о том, каким образом на нас в разное время отражалась Европа и постепенно ломилась к нам с своей цивилизацией в гости, и насколько мы цивилизовались, и сколько именно нас, счетом, до сих пор отцивилизовалось. Теперь я сам вижу, что все это тут как бы лишнее. Да я же вас и предуведомил, что вся глава лишняя. А впрочем, на чем я остановился? Да, на французском кафтане. С него и началось. Ну так вот, один из этих французских кафтанов и написал тогда бригадира. Бригадир был по тогдашнему вещь удивительная и произвел чрезвычайный эффект. «Умри, Денис, лучше ничего не напишешь», — говорил сам Потемкин. Все как бы спросонья зашевелились. «Что ж, неужели ж и тогда», — продолжал я свои произвольные созерцания, — «уж наскучило людям ничего не делать и ходить на чужих помочах». Я не об одних тогдашних французских помочах говорю. И хочу, кстати, прибавить, что мы чрезвычайно легковерная нация, и что все это у нас от нашего добродушия. Сидим мы, например, все без дела, и вдруг нам покажется, что кто-то что-то сказал, что-то сделал, что у нас собственным духом запахло, что дело нашлось. Вот мы так все и накинемся, непременно уверены, что сейчас начинается. Муха пролетит, а мы уж думаем, что самого слона провели. Неопытность юности, ну и голодуха к тому же. Это у нас чуть не раньше бригадира еще началось. Конечно, тогда еще в микроскопическом размере, и неизменно до сих пор продолжается. Нашли дело и визжим от восторга. Увизжаться и провраться от восторга — это у нас самое первое дело. Смотришь, года через два и расходимся врозь, повесив носы. И ведь не устаем, хоть еще сто раз начинай. Что же касается до других помощей, то в фонвизинское время в массе-то почти ведь никто не сомневался, что это были самые святые, самые европейские помощи и самая милая опека. Конечно, и теперь мало сомневающихся. Вся наша крайне прогрессивная партия до ярости стоит за чужие помощи. Но тогда, тогда было время такой веры во всякие помощи, что удивительно, как это мы горы тогда не сдвигали с места, и как это все эти наши алаунские плоские возвышенности, парголовские вершины, валдайские пики стоят еще на своих местах. Правда, упоминал один тогдашний поэт про одного героя, что ляжет на горы, горы трещат, и что башни рукою за облак бросает. Но, кажется, это была только метафора. Кстати, господа, я ведь только об одной литературе теперь говорю, и именно об изящной литературе. По ней я проследить хочу постепенное и благотворное влияние Европы на наше Отечество. То есть какие тогда до бригадира и в его время издавались и читались книжки, так это представить себе нельзя без некоторого радостного высокомерия с нашей стороны. Есть у нас теперь один замечательнейший писатель, краса нашего времени, некто Козьма Прутков. Весь недостаток его состоит в непостижимой скромности. До сих пор не издал еще полного собрания своих сочинений. Ну так вот, раз напечатал он в смеси, в «Современнике», очень давно уже записки моего деда. Вообразите, что мог записать тогда этот дебелый 70-летний екатерининский дед, видавший виды, бывавший на Куртагах и под Очаковом, воротившись в свою вотчину и принявшись за свои воспоминания. То-то должно быть интересно было записать. Чего-чего не перевидал человек. Ну так вот, у него все состоит из следующих анекдотов. Остроумный ответ кавалера де Монбазона. Некогда одна молодая и весьма пригожая девица кавалера де Монбазона в присутствии короля хладнокровно спрашивала: «Государь мой, что к чему привешено, собака к хвосту или хвост к собаке?» На что сей кавалер, будучи в отповедях весьма искусен, нисколько не сметенным, но, напротив, постоянным голосом, ответствовал: «Никому, сударыня, собаку за хвост, как и за голову, взять невозбранно». Сей ответ оному королю большое удовольствие причинивший, и кавалер тот не без награды за него остался. Вы думаете, что это надувание, вздор, что никогда такого деда и на свете не было? Но клянусь вам, что я сам лично в детстве моем, когда мне было 10 лет от роду, читал одну книжку екатерининского времени, в которой и прочел следующий анекдот. Я тогда же его затвердил наизусть, так он приманил меня, и с тех пор не забыл. Остроумный ответ кавалера де Рогана. Известно, что у кавалера де Рогана весьма дурно изо рту пахло. Однажды, присутствуя при пробуждении принца де Канде, сей последний сказал ему: «Отстранитесь, кавалер де Роган, ибо от вас весьма дурно пахнет». На что сей кавалер немедленно ответствовал: «Это не от меня, всемилостивейший принц, а от вас, ибо вы только что встаете с постели». То есть вообразите только себе этого помещика, старого воина, пожалуй, еще без руки, со старухой-помещицей, с сотней дворни, с детьми Митрофанушками, ходящего по субботам в баню и парящегося до самозабвения. И вот он, в очках на носу, важно и торжественно читает по складам подобные анекдоты, да еще принимает все за самую настоящую суть, чуть-чуть не за обязанность по службе. И что за наивная тогдашняя вера в цельность и необходимость подобных европейских известий? Известно, дескать, что у кавалера де Рогана весьма дурно изо рту пахло. Кому известно? Зачем известно? Каким медведям в Тамбовской губернии это известно? Да кто еще и знать-то про это захочет? Но подобные вольнодумные вопросы деда не смущают. С самой детской верой соображает он, что сие собрание острых слов при дворе известно. И довольно с него. Да, конечно, тогда нам легко давалась Европа. Физически, разумеется. Нравственно-то, конечно, обходилось не без плетей. Напяливали шелковые чулки, парики, привешивали шпажонки, вот и европеец. И не только не мешало все это, но даже нравилось. На деле же все оставалось по-прежнему. Также, отложив де Рогана, о котором, впрочем, только всего и знали, что у него весьма дурно изо рту пахло, в сторону, и, сняв очки, расправлялись с своей дворней, также патриархально обходились с семейством, также драли на конюшне мелкопоместного соседа, если сгрубит, также подлечили перед высшим лицом. Даже мужику были понятнее, меньше его презирали, меньше его обычаем брезгали, больше знали о нем, меньше чужими были ему, меньше немцами. А что важничали перед ним, так как же барину не поважничать? На то барин. Хоть и до смерти засекали, а все-таки были народу как-то милее теперешних, потому что были больше свои. Одним словом, все эти господа были народ простой, крежевой. До корней не доискивались, брали, драли, крали, спины гнули с умилением и мирно и жирно проживали свой век в добросовестном ребяческом разврате. Мне даже сдается, что все эти деды были вовсе не так и наивны, даже в отношении Дероганов и Монбазонов. Даже, может быть, и прибольшие подчас были плуты и себе на уме в отношении ко всем тогдашним европейским влияниям сверху. Вся эта фантасмагория, весь этот маскарад, все эти французские кафтаны, манжеты, парики, шпажонки, все эти дебелые неуклюжие ноги, влезавшие в шелковые чулки, эти тогдашние солдатики в немецких париках и штиблетах, все это, мне кажется, были ужасные плутни, подобострастно-лакейское надувание снизу, так что даже сам народ иной раз это замечал и понимал. Конечно, можно быть и подьячим, и плутом, и бригадиром, и в то же время

Теперь он без руки и без ноги, и, как капитан Копейкин, в некотором смысле кровь проливал. Жена его уж давно не изрядная-изрядная молодка, как прежде была. Она постарела, лицо ее осунулось и побледнело. Морщины и страдания избороздили его. Но когда ее муж и капитан лежал больной без руки, она от постели его не отходила. Бессонные ночи над ним просиживала, утешала его. Горючими слезами по нем обливалась. Своим милым, своим добрым молодцем, своим ясным соколом его называла, удалой солдатской головушкой величала. Пусть это возмущает душу с одной стороны, пусть, пусть. Но с другой стороны, да здравствует русская женщина. И нет ничего лучше ее безгранично прощающей любви на нашем русском свете. Ведь так, не правда ли? Тем более, что и Гвоздилов-то теперь в трезвом виде иногда и не бьет жену, то есть пореже, приличие наблюдает. Даже ласковое слово ей подчас скажет. Он ведь почувствовал в старости, что без нее обойтись не может. Он расчетлив, он буржуа, а если бьет и теперь когда, так разве только под пьяную руку, да по старой привычке, когда уж очень стоскуется. Ну а ведь как хотите, это прогресс, все-таки утешение. Мы же такие охотники до утешений. Да-с, мы теперь совершенно утешились, сами собой утешились. Пусть все вокруг нас и теперь еще не очень красиво, зато сами мы до того прекрасны, до того цивилизованы, до того европейцы, что даже народу стошнило на нас глядя. Теперь уж народ нас совсем за иностранцев считает. Ни одного слова нашего, ни одной книги нашей, ни одной мысли нашей не понимает. А ведь это, как хотите, прогресс. Теперь уж мы до того глубоко презираем народ и начало народное, что даже относимся к нему с какой-то новой, небывалой брезгливостью, которой не было даже во времена наших мамбазонов и дороганов, а ведь это, как хотите, прогресс. Зато как же мы теперь самоуверенны в своем цивилизаторском призвании, как свысока решаем вопросы, да еще какие вопросы-то? Почвы нет, народа нет, национальность — это только известная система податей, душа табула раса, возчичек, из которого можно сейчас же вылепить настоящего человека. Общечеловека всемирного, гомункула. Стоит только приложить плоды европейской цивилизации да прочесть 2-3 книжки. Зато как мы спокойны. Величаво спокойны теперь. Потому что ни в чем не сомневаемся и все разрешили и подписали. С каким спокойным самодовольствием мы отхлестали, например, Тургенева за то, что он осмелился не успокоиться с нами и не удовлетвориться нашими величавыми личностями и отказался принять их за свой идеал, а искал чего-то получше, чем мы. Лучше, чем мы, Господи помилуй. Да что же нас краше и безошибочнее в подсолнечной? Но и досталось же ему за Базарова. Беспокойного и тоскующего Базарова, признак великого сердца, несмотря на весь его нигилизм. Даже отхлестали мы его и за Кукшину, за эту прогрессивную вожь, которую вычесал Тургенев из русской действительности нам на показ. Да еще прибавили, что он идет против эмансипации женщины. А ведь это все прогресс, как хотите. Теперь мы с такой капральской самоуверенностью, такими фельдфебелями цивилизации стоим над народом, что любо-дорого посмотреть. Руки в боки, взгляд с задором, смотрим фертом, смотрим, да только поплевываем. Чему у тебя, сипа мужик, нам учиться, когда вся национальность-то, вся народность-то в сущности, одно ретроградство да раскладка податей и ничего больше. Не спускать же предрассудкам, помилуйте. Ах, боже мой, кстати, теперь, господа, положим на минутку, что я уж кончил мое путешествие и воротился в Россию. Позвольте рассказать анекдот. Раз нынешней осенью беру я одну газету из прогрессивнейших. Смотрю, «Известия из Москвы», рубрика «Еще остатки варварства» или что-то в этом роде, только очень сильное. Жаль только, что теперь газеты перед глазами нет. И вот рассказывается анекдот, как однажды, нынешней же осенью, в Москве поутру усмотрены были дрожки. На дрожках сидела пьяная сваха, разодетая в лентах, и пела песню. Кучер тоже был в каких-то бантах и тоже пьян, тоже мурлыкал какую-то песню. Даже лошадь была в бантах. Не знаю, только пьяна или нет. Верно, пьяна. В руках у свахи был узелок, который она везла на показ от некоторых новобрачных, очевидно, проведших счастливую ночь. В узелке, разумеется, заключалась некоторая легкая одежда, которую в простонародье обыкновенно на другой же день показывают родителям невесты. Народ смеялся, смотря на сваху, предмет игривый. Газета с негодованием, с форсом, поплевывая, передавала об этом неслыханном варварстве, даже до сих пор сохранившемся при всех успехах цивилизации. Господа, признаюсь вам, я расхохотался ужасно. О, пожалуйста, не думайте, что я защищаю первобытное каннибальство, легкие одежды, покровы и прочее. Это скверно, это нецеломудренно, это дико, это по-славянски, знаю, согласен. Хотя все это сделалось, конечно, без худого намерения, а напротив, с целью торжества новобрачной, в простоте души от незнания лучшего, высшего, европейского. Нет, я другому засмеялся. А именно, вспомнились мне вдруг наши барышни и модные магазины наши. Конечно, цивилизованные дамы уже не отсылают теперь легких покровов к родителям. Но когда, например, придется заказывать модистке платье, с каким тактом, с каким тонким расчетом и знанием дела они умеют подложить вату в известные места своей очаровательной европейской одежды. Для чего вату? Разумеется, для изящества, для эстетики. Пух-пахэтх. Мало того, их дочери, эти невинные 17-летние создания, едва покинувшие пансион, и те знают про вату, все знают. И к чему служит вата, и где именно, в каких частях нужно употребить эту вату, и зачем, с какой, то есть именно целью, все это употребляется. Ну что ж, подумал я со смехом, эти хлопоты, эти заботы, сознательные заботы о ватных приумножениях, что же, чище, нравственнее, целомудреннее, что ли, они... несчастной легкой одежды, везомой с простодушной уверенностью к родителям, с уверенностью, что так именно надобно, так именно нравственно. Ради бога, не думайте, друзья мои, что я теперь вдруг хочу пуститься в рацею о том, что цивилизация не развитие, а напротив, в последнее время в Европе всегда стояла с кнутом и тюрьмой над всяким развитием. Не думайте, что я стану доказывать, что у нас варварски смешивают цивилизацию и законы нормального истинного развития, доказывать, что цивилизация уже осуждена давно на самом Западе, и что за нее стоит только там один собственник, хотя там все собственники или хотят быть собственниками, чтобы спасти свои деньги. Не думайте, что я стану доказывать, что душа человеческая не табула раса, не вощичек, из которого можно слепить общий человечка. Что прежде всего нужна натура, потом наука, потом жизнь самостоятельная, почвенная, нестесненная и вера в свои собственные национальные силы. Не думайте, что я скажу вам, будто не знаю, что наши прогрессисты, хотя и далеко не все, вовсе не стоят за вату. И также точно клеймят ее, как и легкие покровы. Нет, я только одно хочу теперь сказать. В статье ведь... неспроста осуждали и проклинали покровы. Не просто говорили, что это варварство. А очевидно, изобличали простонародное, национальное, стихийное варварство в противоположность европейской цивилизации нашего высшего благородного общества. Статья куражилась. Статья как бы знать не хотела, что у самих обличителей-то, может быть, в 1000 раз гаже и хуже, что мы только променяли одни предрассудки и мерзости на другие еще большие предрассудки и мерзости. Статья как будто не замечала этих наших-то собственных-то предрассудков и мерзостей. К чему же таким фертом стоять над народом, руки в боки да поплевывая? Ведь смешна, смешна уморительно эта вера в непогрешимость и в право такого обличения. Вера эта или просто кураж над народом, или, наконец, нерассуждающее рабское преклонение именно перед европейскими формами цивилизации. Так ведь это еще смешнее. Да что, ведь таких фактов, тысяча каждодневно найдется. Простите за анекдот. А впрочем, что же я грешу? Ведь я грешу. Это от того, что я слишком скоро от дедов к внукам перепрыгнул. Были и промежутки. Вспомните Чацкого. Это и не наивно плутоватый дед, это и не самодовольный потомок, фертом стоящий и все порешивший. Чацкий – это совершенно особый тип нашей русской Европы. Это тип милый, восторженный, страдающий, взывающий и к России, и к почве. А между тем, все-таки уехавший опять в Европу, когда надо было сыскать, где оскорбленному есть чувство уголок. Одним словом, тип совершенно бесполезный теперь и бывший ужасно полезным когда-то. Это фразер, говорун, но сердечный фразер и совестливо толкующий о своей бесполезности. Он теперь в новом поколении переродился, и мы верим в юные силы. Мы верим, что он явится скоро опять, но уже не в истерике, как на бале Фамусова, а победителем, гордым, могучим, кротким и любящим. Он сознает, кроме того, к тому времени, что уголок для оскорбленного чувства не в Европе, а может быть под носом. И найдет, что делать, и станет делать. И знаете ли что? Я вот уверен, что не все и теперь у нас одни только фельдфебеля цивилизации и европейские самодуры. Я уверен, я стою за то, что юный человек уже народился, но об этом после. А мне хочется сказать еще два слова о Чацком. Не понимаю я только одного. Ведь Чацкий был человек очень умный. Как это умный человек не нашел себе дела? Они все ведь не нашли дела, не находили 2-3 поколения сряду. Это факт против факта. И говорить бы, кажется, нечего, но спросить из любопытства можно. Так вот не понимаю я, чтоб умный человек, когда бы то ни было, при каких бы то ни было обстоятельствах, не мог найти себе дело. Этот пункт, говорят, спорный. Но в глубине моего сердца я ему вовсе не верю. На то и ум, чтоб достичь того, чего хочешь. Нельзя версты пройти, так пройди только 100 шагов. Все же лучше, все ближе к цели, если к цели идешь. И если хочешь непременно одним шагом до цели дойти, так ведь это, по-моему, вовсе не ум. Это даже называется белоручничеством. Трудов мы не любим, по одному шагу шагать непривычны, а лучше прямо одним шагом перелететь до цели или попасть в регулы. Ну вот это-то и есть белоручничание. Однако ж Чацкий очень хорошо сделал, что улизнул тогда опять за границу. Промешкал бы маленько и отправился бы на восток, а не на запад. Любят у нас запад, любят. И в крайнем случае, когда идет до точки, все туда едут. Ну вот и я туда еду. «Mais moi, c'est autre chose». Я видел их там всех, то есть очень многих, а всех и не пересчитаешь. И все-то они, кажется, ищут уголка для оскорбленного чувства. По крайней мере, чего-то ищут. Поколение Чацких обоего пола после бала у Фамусова, и вообще, когда был кончен бал, размножилось там, подобно песку морскому. И даже не одних Чацких, ведь из Москвы туда они все доехали. Сколько там теперь Репетиловых, сколько Скалозубов, уже выслужившихся и отправленных к водам за негодностью. Наталья Дмитриевна с мужем там непременный член. Даже графиню Хлёстову каждый год туда возят. Даже и Москва всем этим господам надоела. Одного Молчалина нет. Он распорядился иначе и остался дома. Он один только и остался дома. Он посвятил себя отечеству, так сказать, родине. Теперь до него и рукой не достанешь. Фамусова он и в переднюю теперь к себе не пустит. Деревенские, дескать, соседи в городе с ними не кланяются. Он при делах и нашел себе дело. Он в Петербурге и успел. Он знает Русь, и Русь его знает. Да уж его-то крепко знает и долго не забудет. Он даже и не молчит теперь. Напротив, только он и говорит, ему и книги в руки. Но что об нем? Я заговорил об них, об всех, что ищут отрадного уголка в Европе, и право, я думал, что им там лучше. А между тем, на их лицах такая тоска. Бедненькие. И что за всегдашнее в них беспокойство, Что за болезненная, тоскливая подвижность? Все они ходят с гидами и жадно бросаются в каждом городе смотреть редкости. И право, точно по обязанности, точно службу продолжают отечественную. Не пропустят ни одного дворца о трех окнах, если только он означен в гиде. Ни одного бургомистерского дома, чрезвычайно похожего на самый обыкновенный московский или петербургский дом. Глазеют на говядину Рубинса и верят, что это три грации, потому что так велено верить по гиду. Бросаются на Сикстинскую Мадонну, стоят перед ней с тупым ожиданием. Вот-вот случится что-то. Кто-нибудь вылезет из-под пола и рассеет их беспредметную тоску и усталость. И отходит удивленная, что ничего не случилось. Это не самодовольное и совершенно машинальное любопытство английских туристов и туристок, смотрящих более в свой гид, чем на редкости, ничего не ожидающих, ни нового, ни удивительного, и проверяющих только, так ли в гиде означено, и сколько именно футов или фунтов в предмете. Нет, наше любопытство какое-то дикое, нервное, крепко жаждущее, а про себя заранее убежденное, что ничего никогда не случится. Разумеется, до первой мухи. Пролетела муха, значит, опять сейчас начинается. Я ведь только про умных людей теперь говорю. Про других же заботиться нечего. Их всегда Бог хранит. И не про тех тоже, которые окончательно там поселились, забывают свой язык и начинают слушать католических патеров. Впрочем, про всю массу можно вот что сказать. Как только все мы переваливаем за Эйткунин, тотчас же становимся разительно похожи на тех маленьких несчастных собачек, которые бегают, потерявши своего хозяина. Да вы что думаете, что я с насмешкой пишу? Виню кого-нибудь? Что вот где в настоящее время, когда и так далее, а вы за границей. Крестьянский вопрос идет, а вы за границей, и так далее, и так далее. О, ничуть и нисколько. Да я-то кто такой, чтобы винить? За что винить? Кого винить? И рады делу, да дела нет. А что есть, так и без нас делается. Места заняты, вакансии не предвидится. Охота совать свой нос, где его не спрашивают. Вот и отговорка, и вся недолга. Отговорку-то мы наизусть знаем. Ну что это? Куда я заехал? Где же-то я успел перевидать за границу русских? Ведь мы только к Эйткунину подъезжаем. Алюш, проехали. И вправду и Берлин, и Дрезден, и Кёльн. Все проехали. Я, правда, все еще в вагоне. Но уж перед нами не Эйткунин, а Аркелин. И мы въезжаем во Францию. Париж-то, Париж. Я о нем хотел говорить. Да и забыл. Уж очень про нашу русскую Европу раздумался. Простительное дело, когда сам в европейскую Европу в гости едешь. А впрочем, что уж очень-то прощения просить. Ведь моя глава лишняя.